От беспокойного сна Артема пробудил мерзкий жестяной лязг. Явственный щелчок раздался прямо в мозгу, будто кто-то переключил его со сна на бодрствование. И Смирнов готов был поклясться, что услышал бы его даже с проколотыми барабанными перепонками. В висках гулкой пульсирующей болью отдавались последствия вчерашней ночи. Хотя, вчерашней ли? С трудом продрав глаза, парень поднялся на диване и выудил из кармана телефон. 6:00. Похоже, перевернув тот треклятый календарь, он подписал себе приговор навсегда стать жаворонком, как его прежний владелец, работяга. В общей сложности сна урвать ему удалось 4 часа, не больше. Вдобавок к этому, явно лишним было опростать пару стопок чистого спирта на голодный желудок, особенно после давыдовского коньяка. Или, может, не лишним. Нервы тогда скакали, как свора осоловелых жаб, и лучше уж было мучиться от похмелья, чем от бессонницы. Надо было досыпать, подумал Тёма, но в его нынешнем состоянии это казалось невозможным. В глотке будто свернулся клубком отрез колючей проволоки, пара стаканов воды и горячий чай были бы как нельзя кстати. Рядом с опустевшим еще на четверть графином спирта сидел бегемот. За время сна Артема тот, видимо, не сомкнул глаз, хотя спал ли он вообще? Разве что демонстративно. Во взгляде зеленых глаз читалось явственное осуждение. Чего, мол, опустошил мой неприкосновенный запас? Поначалу это показалось Смирнову смешным, а через мгновение он вспомнил, в какую тварь накануне перекинулся кот и насухо сглотнул, несмотря на мерзостное ощущение в горле. Да, выпить вчера явно было необходимо. Алкоголь притупил воспоминания о костлявой долговязой твари, которую и котом-то с натяжкой можно было назвать, и резне, которую бегемот учинил буквально за забором их дома. А не примерещилось ли ему? Кот сейчас выглядел вполне здоровым, пушистым, лоснящимся от хорошей жизни. Не дать не взять холеный питомец заботливой хозяйки. Парень перевел взгляд ниже. Нет, не померещилось. На журнальном столике рядом с булькающим в банке Алешенькой лежал окровавленный смартфон и салфетка с указательным пальцем кабана. «Точно», — вспомнил Тёма. «Может, и к лучшему было, что он проснулся ни свет ни заря. Если бегемот не доел амбала без остатка, то его расчлененный труп так и валялся у проезжей части рядом с теперь бесхозной, заляпанной кровью Вольво. И туда, в отличие от участка, преспокойно могли наведаться люди». Кряхтя, Смирнов поднялся с дивана, взял с серванта графин и пошел на кухню. Кот спрыгнул на пол и побежал за ним трусцой. Поставив чайник, Артем нашел на верхних полках блюдце, наполнил его спиртом и поставил на пол. Четвероногий алкоголик пулей метнулся к лакомству и с упоением начал лакать. «Награду он более чем заслужил», — подумал парень. «Дело бегемот сделал». Мягко говоря, грязно, но уж лучше было соскребать кабана с асфальта, чем кабан бы потом соскребал его. Но что, собственно, делать с трупом? Смирнов медитативно поболтал пакетик майского в кипятке, глядя, как равномерно окрашивается вода. Можно было зарыть его по частям на участке и понадеяться, что осенние дожди смоют кровь, а Вольво куда-нибудь отогнать. Не сожрал же бегемот ключи. Лучше плана в голову не приходило. Конечно, на месте убийства могли остаться клочья волос, лоскут кожи, шальной ноготь, фаланга пальца, но кому придет в голову шерстить случайный пятачок земли в поисках улик? Оставалось найти лопату, и тогда... Тёма безрадостно усмехнулся и хлопнул себя по лбу. Казалось бы, Полный подвал неприкаянных вещей со свойствами на любой жизненный случай, а он ломает голову над такой черновой прозаической проблемой. С другой стороны, методом перебора выпытывать у карлика сведения о подходящем артефакте казалось настолько же неразумным. А потому парень сделал то, к чему в последнее время прибегал в любой сложной ситуации. Достал смартфон, открыл Телеграм и позвонил Давыдову. На сей раз нотариус изменил своей расторопности и взял на пятом, если не на шестом гудке. Причину Артем понял сразу, едва услышал его заспанный и вялый голос. «Ба, да ты жив еще?» Мужчина протяжно зевнул так, что взял какую-то высокую оперную ноту. Тема не удивился бы, узнав, что после его отбытия Давыдов продолжил банкет в одиночку. Ну или, может, ему было не по душе просыпаться от звонка в 6:30 утра. «Доброе утро». Смирнов стушевался, но взял себя в руки. «У меня тут труп». «Возможен криминал по коням». Нотариус крякнул и, судя по всему, нехотя встал с кровати. «Мне тебе что, уборщицу вызвать?» «Ну слушайте, но...» Тёма опешил. Пусть палочка-выручалочка в лице Давыдова была сварливой и фальшивой, но за последние сутки ни разу не обламывалась. «Ладно, у меня для этого дела есть свой клининг-сервис. Через полчаса буду, хотя нет, погоди. Через час, с подарками. Насколько я знаю, вяземский кофе дома никогда не держал, так что чайку покрепче завари и это...» «А? На чем этот долбоклюй к тебе приехал?» «Вольво черная или темно-синяя, я не разобрал». «Да забей, мне и марки хватит». Из трубки донесся шум проточной воды. Похоже, нотариус приступил к водным процедурам. «Ладно, на созвоне». Убрав телефон, Артем отхлебнул чая. Бегемот продолжал мерно, быстро локать из блюдца. Час до приезда Давыдова стоило провести с пользой. Оставив кружку, парень взял смартфон кабана и брезгливо через салфетку поднял отгрызанный палец. На этот раз сканер отказался распознавать отпечаток. Видимо, нескольких часов в тепле было достаточно, чтобы тонкий узор на подушечке обмяк и исказился. Смирнов вздохнул, когда окно разблокировки предложило ему ввести пин-код. К этой зацепке доступ он потерял. Заморыш в банке открыл глаза плошки, покосился на него и выпустил серебристый пузырек воздуха. «Ты часом про Седова не в курсе?» — громко спросил его Тёма. Алёшенька моргнул дважды. «Нет». «М-да». Из потенциальных источников информации оставался только Давыдов. Артем накинул ветровку, взял кружку и пошел на улицу. Не прошло и дня с тех пор, как он связался с артефактами, а ему уже угрожали смертью. Не лишним будет посмотреть на то, что осталось от кабана, привыкнуть к виду и запаху мертвечины. Не хотелось думать, что после смены профессии ему часто предстоит видеть трупы, но если так, то стоило подготовиться загодя. К тому же блевать пока что было все равно нечем. Кот оторвался от питья и бодро засеменил за ним. Видимо, хотел присутствовать. Смотри, мол, моих лап дело. Когда парень распахнул входную дверь, в лицо ему пахнуло предрассветным холодом и запахом влажной травы. А затем, стоило подойти к забору, дерьмом, кислятиной и непереваренной пищей. Дождя ночью не было. Из осадков выступила одна только роса. Поэтому кровь осталась там, где ее пролил бегемон. Въелась в землю вокруг безумного месива из красного, розового и белесого. Туловище кабана Артем разглядел сразу. Наружу торчали ребра, из брюшины точно бесконечные платки фокусника были выволочены длинные ленты кишок. Над мягкими тканями уже основательно поработали вороны, поэтому лица на оторванной голове не было. Чуть поодаль от торса, как брошенный мячик, лежал кровавый безглазый череп с лоскутами плоти. Руки и ноги покойника были перерублены в суставах и валялись как поленья. Похоже, бегемот не сразу прикончил мордоворота, а методично расчленял его конечность за конечностью. Морщась и усилием воли, подавляя нахлынувшую дурноту, Смирнов покосился на кота, тот мяукнул и умылся пушистой лапой. Вдобавок ко всему, на капот Вольво будто выплеснули пару ведер брусничного сиропа. Парню предстояло не только убрать труп, а для начала собрать его, как мусор на субботнике, но и отдраить машину. Тёма закатил глаза, стараясь дышать ртом, и тут с небес на землю его вернул донесшийся из кармана. В телегу пришло новое сообщение. «Я на шоссе, ставь чайник». Артем вынес за калитку две увесистые, пышущие жаром кружки в красный горошек, когда черный форт припарковался в нескольких метрах от разделанного кабана. «Фу, ё-моё!» Давыдов вышел и тут же брезгливо помахал рукой возле носа. «Это ты его так, маньячелло?» Парень на мгновение промедлил с ответом. Вопрос вряд ли был на засыпку, скорее, нотариус не признал почерк бегемота. Не стоило раскрывать карты и говорить, на что способен с виду обычный кот. «Ну а как с такими иначе?» — нервно усмехнулся Смирнов. «Сам напросился». «Тоже верно». Мужчина посмотрел на молодого человека с тенью недоверия, но выдавил из себя ответный смешок. «Так, для начала приберем здесь, а то меня от одного запаха воротит, не то что от вида. А ну-ка отойди, чтоб не задело ненароком». Гость открыл пассажирскую дверь и выудил из бардачка увесистый ручной фонарик с блестящим цилиндрическим корпусом. «А это еще что?» — спросил Тёма, когда мужчина направил лампу на кровавое месиво. «Да так, один диггер недалекий», — язвительно ощерился Давыдов, — «сунулся искать метро-2, а нашел на свою голову склад опасных реактивов. Оступился и ухнул в чан с негашенной известью. Вот только фонарик и остался. Смотри». Нотариус перевел выключатель в положение «вкл», и тушу кабана залил мертвый серебристый свет. Кожа, кровь, плоть тут же начали шипеть, дымиться и обгорать. В воздухе повис едкий химический запах. Тёма прищурился. В клубах белесой дымки виднелись полупрозрачные руки и ноги. Тщетно дергаясь в посмертных конвульсиях, они тянулись к иллюзорному спасению, но вновь тонули в кислотной мгле. Серая кожа конечностей покрывалась волдырями и лопалась, а плоть пластами сходила с костей и тут же неуловимо отрастала обратно, как будто прорехи в теле призрака залепляли податливым тестом. Парень явственно услышал вымученный хрип. От белого шума агонии заложило уши. И тут Давыдов выключил фонарик. На месте кровавой бани остался лишь голый пятачок бесплодной земли и выжженной травы. Разве что перед блестящим, как новенький, капотом Вольво лежала брошенная кабаном винтовка, а в лоскутах одежды блестели кошелек и связка ключей. «Согласись, удобная штука». Нотариус засунул фонарик в карман куртки рукоятью вниз. «Разъедает только человечину. Так-с, если что, на тряпках ДНК не осталось, но ты все равно приберись, мусорить нехорошо. А вот ружьишко я с собой заберу. За такую волыну тебе, не глядя, восьмерку влепят». Мужчина поднял винтовку за ремень и убрал ее в багажник своей машины. «Садись пока вперед, в тепле поговорим. И чай сюда давай, пока не остыл. Хоть привкус химозы этой из глотки вымою». В салоне Форда топила печка. После промозглого осеннего утра Артему сразу стало уютнее. Давыдов убрал фонарик, взял у молодого человека кружку и шумно отхлебнул. «А, сука, пыль фасованная в этих ваших пакетиках. Самое то, ну, для начала». Нотариус, не глядя, запустил руку назад, облапал спинку пассажирского сиденья и на ощупь выудил из кармана для карт файл с какими-то официальными бумагами. Это тебе. А что это? Смирнов недоуменно рассмотрел детальный перечень технических данных автомобиля, официальную печать, подпись под нелепым именем Глеб Хлебников и свое имя, уже без подписи. Дарственное. Кабан тебе свое корыто завещал. Ну, точнее, передал, потому что мертвым его еще долго не объявят. Давыдов протянул молодому человеку ручку. Подписывай в трех экземплярах. Один мне, один тебе, один в ГИБДД завезешь, надо у них оформляться. Ближайшие 10 дней можешь так ездить, лишь бы копия дарственной при себе была. Это как? Тёма неверяще возрился на нотариуса, но тот ответил лишь сальной заговорческой ухмылкой. А вот так. Ты теперь при своих колесах, а то задолбался я тебя по всему городу подбирать. Только пошарь там по бардачкам на предмет всякого нелегального, чтобы гаишники ненароком не приняли. Мужчина довольно наблюдал за тем, как парень слегка дрожащей рукой ставит подписи, затем забрал одну копию договора и пристально посмотрел парню в глаза. Ну, рассказывай теперь, как ночка насыщенная прошла. Секунду. Поднял палец Артем, после чего одним махом осушил полкружки чая. Надо было собрать мысли в кулак. Дарственную можно было считать тактикой со стороны Давыдова. Такой подарок знатно обескуражил молодого человека, и теперь ему было куда сложнее лукавить. Значит, Смирнов вытер губы рукавом. Я как домой вернулся, в подвале нашел пару коронок Петра Ильича и как раз его энциклопедию, как вы и говорили. Так. Нотариус чуть откинулся в кресле. И что же это за энциклопедия такая? Кыштымский карлик в банке из-под огурцов. Несмотря на нелепость фразы, мужчина даже не улыбнулся, только кивнул. Живой? Мага? И очень общительный. Морзянку понимает. Может показывать образы, как предыдущий владелец вещи умер и как она неприкаянной стала. Больно, зараза, но информативно. Так-так. Кивая и не прекращая слушать Артема, нотариус отсчитал и положил на торпедо 4 5-тысячные купюры. А дальше что? Ну, в общем, такие отпечатки он с любых вещей снимать может. Я ему коронки показал. Молодой человек точно так же, не отвлекаясь, убрал банкноты себе в карман. Его речь неуловимо замедлилась. С этого момента он начал тщательно подбирать слова. И увидел, как Вяземский в подвал спустился, с какой-то вещью повзаимодействовал. Ну и развоплотился буквально. А коронки звяк и на пол упали. Я потом в подвале еще поищу, где собака зарыта. То вчера резко стало не до этого. Кабан. Ну да, кивнул Смирнов. Приехал ближе к полуночи, начал по окнам палить для страстки. Угрожал, мол, выходи сам или снимай барьер. Ну, как барьер убрать я не знал, поэтому убрал кабана. Закончил за парня Давыдов, язычно рассмеялся. Тёма аж побоялся, что тот расплещет по салону чай. Хорош пацан, с такими иначе нельзя, они другого языка не понимают. И гляди, не зассал против такого ствола выйти. Чем это ты вот так? На последнем вопросе мужчина чуть подался вперед. Взгляд холодных серых глаз ощущался как детектор лжи. Карлик рассказал про осколок полотна ленточной пилы. Начал как можно убедительнее придумывать Артем. Что под него прораба во время забастовки столкнули. С тех пор оно может резать вещи на расстоянии. Стоит только взять в руки и подумать. Ну-ну. Ну-ну. Как-то нейтрально ответил нотариус и сделал еще глоток чая. Смирнов толком не понял, удовлетворил того ответ или нет. Ты с такими штуками главное поосторожнее. У них бывают подводные камни и неочевидные правила. Можешь сам без пальцев остаться или чего доброго себя по горлу полосануть. Хорошо, что сейчас обошлось. И правда. Тёма побледнел от нервов и понадеялся, что Давыдов спишет это на впечатление от его советов. И все, спать завалился. Вы знаете, нет. Я разблокировал его телефон. В его телеге ко мне обратился некто Седой. Ага. Давыдов резко помрачнел, допил чай и посмотрел куда-то на горизонт, где начинало восходить затянутое желтовато-серым бельмом осеннее солнце. «Вы его знаете?» «Лично нет, но наслышан. Он с вещами дело имел еще, когда я пешком под стол ходил. Ну, когда я их отдел советами узаконен был. Сколько ему лет, без понятия. Никому не доверяет, важная птица. Серый кардинал, можно сказать. Вяземский с ним переписку вел. Мне рассказал, что в 90-е, когда остальные из корыстных побуждений друг другу в глотки вцепились, Седой и дальше исследования вел, ответы какие-то искал. Значит, как полная противоположность кабана. Да так, пожалуй, и есть. Он, Седой, как раз потому, что умный и на рожон не лез. Я вон тоже седой. Давыдов едко хохотнул. А кабан, ну, сам знаешь, как закончил. И что он тебе написал? Что мы скоро встретимся? Эвона как? Звучит как утверждение. Но если такой человек решил, он тебе из-под земли достанет, это факт. Жвачку будешь? От тебя перегаром за 3 версты разит. Тёма слышал, что натощак жвачку жевать вредно, но отказываться не стал. От мятного дирола слегка онемело небо. Небось, у него с Вяземским незаконченные дела остались. Вот он с тебя за них и спросит. Нотариус мрачно допил чай и протянул молодому человеку кружку. Я тебе так скажу. Он, может, с порога расправы тебе грозить не будет, но держи ухо востро, доверять не стоит никому. Это верно. Невзначай согласился Смирнов и едва заметно покосился на Давыдова. Знаешь, с какого угла можешь зайти? Петр Ильич, я так понимаю, с Седым переписывался еще до того, как к нему домашний телефон провели. Пошуруй на досуге по шкафам. Этот скопил, он наверняка письма сохранял. Хоть будешь знать, чего ожидать. Точно. Парень задумчиво почесал пальцами подбородок. В доме Вяземского явно хватало секретов и помимо подвала, но все времени не было осмотреться. «Ну, бывай, я поехал, работа не волк. А, еще кое-что», — добавил водитель. Молодой человек уже открыл дверь, но развернулся в полоборота. «Я тебе советом помогу, но Седому дорогу переходить я не собираюсь. Если запахнет жареным, моя хата с краю. Всегда в стороне держался и изменять себе не планирую. Имей это в виду». Тёма нашел в себе силы только кивнуть. Когда черный форт скрылся из виду за высоким бурьяном, он с облегчением выдохнул. Недомолвки с их Давыдовым отношениях множились с бешеной скоростью, но этот разговор, как показалось Смирнову, прошел успешно. Да и как было иначе? Нотариус прикармливал его крупицами информации и использовал доступ молодого человека к дому Вяземского для личной выгоды. Не он начал эту холодную войну. Поставив на землю 2 пустые кружки, Артем припал на одно колено и начал разбираться в пожитках кабана. К счастью, ключи от машины не успели отсыреть. Вольво исправно запищала в ответ на кнопку открытия дверей. Там же, в тряпье, обнаружился золоченый зажим от кровавых денег. Именно он, собственно, и стоил жизни вышибали отдела. Его надлежало вернуть на полку, причем осторожно и поскорее. Но перед этим стоило осмотреться в машине. В салоне было вполне уютно, несмотря на свое прозвище, свиньей в плане чистоплотности кабан не был. Непритязательная тканевая обивка, минимум украшений. Похоже, машина и правда была запасной, относительно водителя практически обезличенной. Но тем лучше. В бардачке неприятных сюрпризов также не оказалось. Помимо техпаспорта и зимних перчаток, там обнаружились 2000 купюры и мелкая бутылочка армянского коньяка, фунфырик или мерзавчик, как такой объем величали в народе. Осознание настигло Смирнова, когда он открыл багажник и воочию увидел беспилотник с бомбой. О нем-то он Давыдову и не рассказал, хотя стоило ли. Барьер с дома он снимать не собирался, спрятать дрон ему было где, а снайперку кабана Нечистый на руку нотариус как пить дать сбагрит на черном рынке. Все вещи, включая зажим, коньяк, обрывки одежды, дрон с пультом управления и две кружки, Тёма отнес в дом за три захода. Дрон завернул в ветошь и спрятал в подвал, зажим осторожно вернул на полку, а затем нашел на кухне пузатый советский бокал, вылил туда пол пузырька коньяка и бухнулся на диван напротив Алешеньки. Рядом, до дна вылоков блюдца спирта, свернулся калачиком бегемот. Судя по запаху, а затем и по вкусу, пойло Давыдова было на порядок лучше. Но чтобы расслабиться и легче уснуть, отлично годился и этот трехлетний Арарат. «Слушай, а ты не знаешь, где Вяземские письма хранил?» — невзначай спросил карлика Артем. Тот дважды моргнул, ответ отрицательный. «Интересно», — подумалось парню, — «функционируют ли у заморыша другие части тела, помимо глаз и век?» Он представил, как уродливый эмбрион пожимает плечами в банке с формалином, и его губы расползлись в невольной улыбке. За этим он не сразу заметил, как сперва взмахнув хвостом, затем повел ухом и, наконец, потянулся и встал бегемот. Спрыгнув с дивана, кот побежал к дверному проему, ведущему в одну из спален, и вскоре скрылся за трещащей бамбуковой шторкой. Смирнов нехотя поднялся и, не выпуская из рук бокал, последовал за ним. Комната была тесной и аскетичной, как монастырская келья. В ней явственно ощущался тяжелый землистый запах нафталина и химозной лаванды. Тумбочка, лакированный гардероб и одноместная кровать, застеленная пыльным одеялом, больше ни в чем Вяземский, похоже, не нуждался. Кот запрыгнул на кровать, оттуда на шкаф и смахнул лапой что-то маленькое и блестящее. На пол со звоном упал латунный ключик. На темно-коричневой дверце как раз виднелась маленькая замочная скважина. Тёма провернул ключ до щелчка, резко открыл гардероб и чуть не закашлялся, когда в лицо ему пахнуло облаком пыли. На вешалках в гардеробе висело черное пальто и пара строгих костюмов фасона «в таких только хоронить», а рядом на полках выходные туфли и... Ага, коробка со стопкой пожелтевших от времени конвертов. Артем почесал кота за ухом, после чего с бокалом в руке и коробкой под мышкой вернулся на диван. Навскидку писем в коробке было порядка 80. Вдумчиво читать их у Смирнова не было ни времени, ни сил, так что он решил пройтись по отправителям. Письма от женщин парень отметал незамедлительно. Туда же отправлял корреспонденции от однофамильцев. В конечном счете, в стопке осталось где-то 3 дюжины конвертов от мужчин, имена которых не говорили Тёме ровным счетом ничего. Среди них его внимание привлекли несколько писем от некоего Павла С. Фамилия у Павла была каждый раз новая. Свиридов, Семенов, Стрельцов, но писал он неизменно из Петербурга. Артем достал из первого конверта сложенный вдвое лист, развернул и цокнул языком от раздражения. Все письмо было написано каким-то кодом, убористыми завитками, палочками и закорючками. Он смутно помнил, что так выглядело стенографическое письмо, скоропись, которой секретари записывали очень быструю речь. Но никаких переводчиков с листа Google для стенографии не выдал, оставалось только искать ключ и медленно расшифровывать письма по одной букве. Протяжно вздохнув, Артем начал на удачу доставать и рассматривать письма одно за другим. Стенограмма, стенограмма, стенограмма. Когда последнее послание тоже оказалось зашифрованным, отчаявшись, он начал убирать лист в конверт и вдруг почувствовал, что в него вложено что-то еще. Маленькое и жесткое. Запустив внутрь 2 пальца, Тёма вытащил круглую картонную фишку, сотку. На одной ее стороне была изображена знойная красотка в откровенном бикини, на другой надпись «Tropical Girls Bubble Gum». Под названием была приведена наглядная инструкция. Шаг 1 – лизнуть, шаг 2 – купальник раствориться. Смирнов не сдержал смешка. Со стороны картина казалась абсурдной. Два степенных исследователя загадочных артефактов меняются в письмах эротическими фишками. Хм, странно. Поначалу парень списал ощущение на горячительный эффект коньяка, но когда он прижал сотку к ладони, та явственно и приятно согрела кожу. Но все неприкаянные вещи до этого отдавали странным леденящим холодом. В руках они ощущались будто чужими. С фишкой же было иначе. Ее хотелось держать и держать, будто что-то родное и близкое. Артем повернулся к Алешеньке и встретился с ним взглядом. «На этой штуке есть отпечаток смерти?» Карлик моргнул дважды. «Нет отпечатка?» Уродец покосился на карточку-памятку и, дождавшись, когда Тёма возьмет ручку, начал семафорить морзянкой. «Нет смерти!» «Это как?» — обомлел Смирнов. Ответом ему стало наплывающее марево видений и палящая боль во лбу. Солдат-срочник лежит на койке и грезит невестой, которая ждет его дома. Когда в казарме вскрывают посылку с гостинцами, среди них обнаруживается новомодная жвачка с фишками. На каждой фишке девушка в купальнике из растворимых чернил. Одна такая достается и солдату, но тот не стирает с красотки купальник, лишь убирает фишку поближе к груди и с теплом на душе думает о той, кому хочет попасть больше всего на свете. Когда образ рассеялся и боль отступила, вместо мучительных отходников и ломоты в висках Артем почувствовал странное умиротворение. Несмотря на все недавние переживания, его посетила удивительная безмятежность, и виной тому явно не был коньяк, притом такой паршивый. Алешенька смотрел на парня осознанным взглядом, предполагавшим, что тому все стало предельно понятно. И тут в кармане Темы зазвонил телефон. Номер опять был незнакомым, но насчет личности звонящего у молодого человека была обоснованная догадка. Убрав фишку в карман, он взял трубку. Здравствуйте. Доброе утро, Артем. Не сочтите мой звонок за излишнее вероломство. Седой говорил неспешно и размеренно, как умудренный жизнью человек, при этом по голосу он казался не старше Давыдова. «Да что вы!» Смирнов допил коньяк для храбрости, выдохнул и продолжил. Грубить он не собирался, но и раболепствовать тоже. «По сравнению с вашими лакеями, вы просто жуть как обходительны». «За них извиняюсь отдельно». Из трубки послышался вымученный вздох, который нельзя было истолковать иначе, как «меня окружают одни идиоты». «Произошел испорченный телефон. У всех этих уездных ставленников одни деньги и власть на уме. Заслышали, что я с вами поговорить хочу, так сразу решили выслужиться, вас силком затащить. А уж когда этот дуболом дом Петра Ильича сжечь пригрозил, я бы сам вмешался, не разделай ваши кисы его раньше». «Ах, да». Седой каким-то образом в точности видел все события сегодняшней ночи, вплоть до того, что отправил Тёме сообщение на смартфон кабана. «Кстати, об этом. Как вы этот фокус с телеграммом провернули?» «Есть у меня одна безделушка. С радостью продемонстрирую при личной встрече. К слову об этом». «Да, к слову. С чего вы решили, что я с вами встречусь?» Молодой человек открыл бутылочку и вылил в бокал остатки коньяка. «Эх, ну что же вы так? Как я и сказал, я не такой, как эти уездные князьки. Коллекция Вяземского меня не интересует, иначе бы я сделал ход еще когда он заведовал ей лично. Но у него была информация, и в свете его безвременной кончины обратиться за ней мне пришлось к вам». «И почему я должен вам верить?» «Потому что я знаю, как работает барьер вокруг вашего дома. И получить ответы для меня дороже жизни. Мне нет нужды вам угрожать, пытать вас, пытаться взять свою силой. Если вы умрете, мне никогда не добиться своего. Уверен, мы придем к взаимовыгодному соглашению. И что вы можете мне предложить? Как минимум, патронаж и полную неприкосновенность. Сейчас остатки отдела как никогда разрознены. Но против меня пойти не рискнет никто. Артем промолчал. Звучало заманчиво, плюс обстоятельная и вежливая речь собеседника так и склоняла к тому, чтобы ему поверить. «Давайте обсудим лично», — уловив паузу в речи собеседника, предложил Седой. «Для моих целей мне все равно потребуется, чтобы вы вернулись к Вяземскому целым и невредимым. Вас устроит, например, 8 вечера сегодня на железнодорожной станции. Я вас на остановке подберу». «Да дайте просто адрес, у меня машина есть». «Нет, вы не поняли. У меня личный поезд». «А так бывает?» — ошеломленно вскинул брови Смирнов. «Представьте себе, бывает. Что ж, если вы согласны, я буду на месте, а если нет, как вам угодно. Всего доброго». Седой повесил трубку, не дожидаясь ответа. Тёма отложил телефон и задумчиво уставился в бокал, покачивая его в пальцах. Глядя, как коньяк мерно накатывает на стенки янтарными волнами, он взвесил свои возможности. Разумеется, это могла быть ловушка, и Седой наплел ему 3 короба, чтобы добраться до артефактов Вяземского. Но сейчас Артем ясно осознавал, что барьер был неприступным сейфом, а он к нему единственным ключом. Фактически, единственной реальной угрозой кабана было сжечь дом и все его содержимое заодно. Парень не сомневался, что его недавний собеседник бы на такое не пошел. Далее, без покровительства Седова, наниматели кабана вполне могут открыть на него охоту, и уж эти-то точно не поступятся ни пытками, ни угрозами. Допустим, дома он в безопасности. Но что теперь, носу наружу не казать? Уж лучше бы договориться о защите, а то он тут раньше от голода загнется. Кстати, об этом. В последний раз Смирнов ел у Давыдова и то жалкую сырную нарезку. До продуктового съездить было тоже не вариант. Он уже пригубил и не хотел лишаться прав буквально через час после обретения собственной машины. Огурцов на зиму Вяземский, видимо, не закатывал, так что оставалось одно. Тёма перестал считать дом минным полем, а потому подошел к холодильнику и, скрипя сердце, настроился на опись провизии. Основную камеру пузатого Орска он захлопнул сразу же, едва учуял запах с верхних полок и завидел авоську проросшей картошки во фруктовнице. Казалось, корнеплод эволюционировал до такой степени, что сейчас оплетет ее щупальцами-побегами и выпьет из него все соки. А вот с морозилкой повезло больше. К дальней полке примерзла картонная коробка останкинских пельменей. Вот он, продукт без срока годности. Артем по опыту знал, что если столкнуть в смертельной битве пачку пельменей и отраву из проклятого подстаканника, то мясные полуфабрикаты сожрут противника, не подавятся и попросят добавки. Отодрав упаковку от инистой корки, он водрузил кастрюлю с водой на огонь. Через полчаса сытый, разомлевший и пока еще без симптомов пищевого отравления, парень залпом допил коньяк, поставил будильник на 7 вечера и развалился на диване досыпать. Сон был хорошим, светлым. Мама была жива, и он повел ее в ЦУМ. В своей протертой одежде она казалась серой и невзрачной на фоне столичных красавиц, но теперь у Темы хватало денег, чтобы одеть ее по последнему писку моды. Они ходили от бутика к бутику, мама примеряла обновки и сияла от радости, а он сорил деньгами и не смотрел на ценники. А потом в одном из магазинов затрещал и обрушился потолок, и на грудь Артему упала пирамида из тяжелых камней. Из ниоткуда вокруг него появились испанские инквизиторы в красных капюшонах, и парень почувствовал, как трещат его ребра, из легких утекает воздух. В глазах потемнело, сердце сделало последний удар и... Смирнов проснулся с глубоким паническим вздохом. С его груди, впившись когтями, суматошно спрыгнул только что разбуженный бегемот. «Черт!» — запоздало подумал Тёма. «А ведь на когтях, которыми его полосанул усатый, могли оставаться ошметки кабана!» От отвращения его передернуло. Лучше было об этом не думать. Кряхтя и потирая ребра, которые ему отлежал кот, Артем встал, заварил себе кружку чая и начал собираться навстречу. Вольво завелась, как часы. Разворачиваясь возле дома, парень с удовлетворением заметил, что на одометре почти не было пробега. Видимо, из двух машин кабан и впрямь предпочитал Ауди. Какая незадача, что та вышла из строя. Как, в общем-то, и он сам. Дорога до шоссе была, как и всегда, пустынной, но само шоссе полнилось жизнью. «Конец рабочего дня, как иначе?» — подумал Смирнов, миновав вереницу машин и свернул к железнодорожной станции. Припарковавшись в тени деревьев, он поднялся на перрон и посмотрел на часы. 7:58. Если бы Тёма курил, то однозначно проверил бы известную примету, но сейчас оставалось только ждать. Неужто бывший начальник отдела и правда приедет на своем поезде? 7:59 и... Едва часы пробили 8, раздался оглушительный стук колес, и на станции остановился огромный паровоз с несколькими вагонами. Ярко-красный локомотив был отделан латунью и больше походил на картинку из детской книжки, чем на реальный транспорт. Похожий поезд Артем видел в фильмах о Гарри Поттере. Такой отбывал с платформы 9¾. Двери первого вагона с шумом открылись. «Прошу на борт!» — раздался знакомый голос. Убранство внутри было, мягко говоря, класса люкс. Окна были занавешены красными бархатными шторами, вдоль стен располагались кожаные диваны и столы с резными столешницами. Пол был покрыт паркетом из настоящего дерева, и, ступив на него, Смирнов почувствовал, как по его телу разливается такое же тепло, что и от фишки с обнаженной девушкой. У входа с легкой полуулыбкой стоял мужчина в строгом костюме тройки. Парень окинул незнакомца взглядом. Армейская выправка, впалые щеки, острые скулы, орлиный нос, борозды мимических морщин. А главное, зачесанные назад пепельно-серые волосы цвета скульптурного гипса. Давыдов описал бы Седова как древнюю развалину, но молодой человек признал, что тот сохранился куда лучше нотариуса. «Рад встрече, Артем», — протянул руку мужчина. Рукопожатие с виду сухой кисти было, на удивление, твердым и волевым. «И я», — неуверенно кивнул парень, после чего оглянулся. За его спиной закрылись двери вагона, состав тронулся с места. «Присаживайтесь, в ногах правды нет». Седой жестом пригласил его за один из столиков. Сев напротив, Смирнов увидел, что перед стариком лежит несколько вещей. Калейдоскоп, игрушечный паровозик, снежный шар и блокнот в кожаной обложке. «А мы в какую-нибудь электричку не врежемся?» «Ха, отнюдь!» Мужчина улыбнулся с едва уловимой ноткой грусти и расшторил окно. Снаружи, куда ни кинь взгляд, виднелось бескрайнее переливающееся море звезд. У Артема перехватило дух. Пока он завороженно смотрел на сверкающиеся завихрения туманности и галактик, за его спиной открылась дверь. Оттуда мерным механическим шагом вышла пестрая ростовая кукла в парадном мундире с торчащим из спины ключом завода. Промаршировав до столика, заводной кондуктор поставил перед пассажирами поднос с чайником, чашками и блюдом сахарных пряников, после чего картинно покланялся и отправился во свояси. «Вы уж не обессудьте», — покачал головой Седой. «Так железную дорогу представлял мой сын». Тёма посмотрел сперва на мужчину, затем на игрушечный паровозик и удрученно вздохнул. «Он умер?» «Увы». Старик разлил чай по чашкам. «Об этом я и хотел с вами поговорить. Но для начала, чтобы вы не сомневались в моей честности...» Седой взял блокнот, раскрыл его и положил на край стола. Тот сам по себе взмыл в воздух, после чего рядом с ним, рябя и мерцая, начала воплощаться серая тень. «Записная книжка принадлежала майору НКВД, который запытал на допросах десятки человек, а потом впал в немилость и сам попал под горячую руку». Силуэт обрел ясные очертания. В воздухе повеяло могильным холодом. Призрак, державший блокнот в руке, был одет в советскую военную форму. Его голова была полностью спрятана под мешком, напоминающим капюшон палача. Там, где должен был быть лоб мертвеца, на ткани виднелось темно-бурое пятно, и Артем поежился. Выходное отверстие пули. Тень достала из нагрудного кармана ручку и прижала ее к листу бумаги. «Товарищ майор запишет наш разговор. А если кто-то из нас будет лгать, то будет наказан пропорционально тяжести лжи». Седой аккуратно поднял чашку и сделал маленький глоток. «Да к чему такие меры? Я вам и так верю», — саркастично бросил Смирнов и тут же сжал зубы от боли. Призрак, до того момента быстро записывающий каждое слово, резко чиркнул ручкой по бумаге, и по какому-то из внутренних органов Артема будто провели раскаленной иглой. «Ладно, ладно, я понял». Тёма скорчился и раздраженно зыркнул на старика. «Давайте только побыстрее. Что вам, собственно, нужно и зачем?» «Долгая история, очень долгая», — вздохнул Седой. «Если вкратце...» Мужчина расстегнул пуговицу рубашки и оттянул ворот. Парень сглотнул. Под ключицей, прямо к бледной коже, был приколот наградной орден в виде инкрустированного алмазами креста. «Андреевский орден Суворова». Старик застегнул рубашку и сложил руки на столе. «Первая из неприкаянных вещей, которую нашли в Российской империи. Не первая исторически, конечно. Феномену столько лет, сколько человечеству, но с нее начались исследования в нашей стране. Орден дает бессмертие каждому, кто его носит, как слава обессмертила великого полководца. Год живешь за 10. То есть вам?» «Да», — сухо улыбнулся Седой. «Скоро стукнет 200. У Тёмы отвалилась челюсть. Призрачный майор тем временем снова чиркнул по листу блокнота, и мужчина поморщился. «Да что тебя, видимо, для него 10 лет не скоро. Для меня же время уже давно понятие относительное. В общем...» Старик подлил себе еще чая. «Я менял имена и нес службу при разных царях, но однажды черт меня дернул завести семью. У моей жены родился сын, и я души в нем не чаял. Баловал его как мог. Он все мечтал о железной дороге, и я ему подарил». Седой кивнул на игрушечный локомотив. «Илюша радовался. Был на седьмом небе от счастья. А потом...» Мужчина перевел дыхание и выдохнул. Похоже, ему было тяжело об этом говорить. «Я заметил, что паровозик обрел странные свойства. Илюша тогда был жив-здоров, но через месяц он заболел чахоткой». Седой закрыл глаза ладонью. «В ту пору такого случая на моей практике еще не было. чтобы вещь неприкаянной стала при живом владельце. Но мне не до того тогда было. По врачам бегал, все средства перепробовал, но без толку. Сын увидал на глазах, и тогда... Старик протянул руку и поставил перед собой снежный шар. Артем разглядел внутри Эйфелеву башню и множество фигурок людей в разноцветных нарядах. Незадолго до того, как все кончилось, я Илюше гостинец привез с парижской выставки. Один из первых образцов тогда был в новинку. Сынок был тогда уже к постели прикован. С игрушкой новой не расставался, все смотрел, как снежинки порхают. Но сам до зимы не дотянул. Артем внимательно слушал, почти не моргал и лишь изредка делал сдавленные глотки чая. В общем, когда он Богу душу отдал, шар этот тоже стал неприкаянным. Один человек — две вещи, понимаешь? При жизни и при смерти. Как так вышло, я пытаюсь узнать уже не первый век. Вяземский этот феномен много лет изучал и записи свои берег, как зеницу ока. Но сгинул недавно, а вот как и почему — я без понятия. Слушайте, а откуда вы знаете, что его больше нет? Молодой человек вопросительно наклонил голову на бок. А оттуда же, откуда узнал твой номер и подсмотрел, как ты до телефона этой образины безмозглой добрался. Седой протянул Тёме калейдоскоп. Тот ожидаемо отдался в руках прохладой. Если в эту занятную поделку долго смотреть, то можно настроиться на нужного человека, видеть его глазами. Голова, правда, потом раскалывается, но цель оправдывает средства. Парень вдруг покраснел, почувствовал себя чуть ли не голым. Его личное пространство было безнадежно нарушено. «Расслабься, за тобой я пока не шпионил», — подавленно усмехнулся старик. Майор никак не отреагировал, выходит, не лгал. «Круглые сутки так за человеком не проследишь, с ума сойти можно. Но за Вяземским я порой поглядывал, и оттуда же узнал, что изыскания свои он не забросил. Замкнулся в себе, на письма отвечать перестал, но записи вел до победного. Я тогда урывками в его бумагах что-то подсмотрел, но работал он в своем темпе и страницы листал в разнобой. Как в операции «И» конспект читали, помнишь? С дерева кричали, можно переворачивать». Седой сухо улыбнулся. Смирнов улыбнулся в ответ, не столь шутки, сколько уверенности старика, что современная молодежь поймет отсылку на операцию «И». В общем, так было до тех пор, пока однажды он не перестал существовать. Хотите сказать, умер? Артем взял с блюдца пряник и осторожно укусил. Тот оказался очень даже ничего. Свежий, тульский, с яблочным повидлом. Нет, покачал пальцем Седой. Калейдоскоп подключается к глазам. Если бы после Вяземского остался труп, я бы видел обратную сторону век покойника. А тут его будто не стало меньше, чем за сутки. «Вас понял», — кивнул Тёма. «В общем, вам нужны его записи». «Именно. Предлагаю сделать следующий план действий. Шар, как я уже сказал, неприкаянный. Встряхни его и подумай о доме Вяземского, туда и попадешь. Далее тебе нужно будет найти записи и медленно пролистать их, пока я посмотрю на них через калейдоскоп. Память у меня фотографическая. После этого я за тебя замолвлю словечко, чтобы никакая шавка тебя и пальцем тронуть не смела. Как тебе?» Смирнов задумался. Оказать Седому такую услугу казалось малой ценой за гарантию безопасности. К тому же призрак с блокнотом продолжал кропотливо писать и пока что не выявил лжи. «Я согласен», — кивнул молодой человек. «Знаете, где бумаги искать?» «В общих чертах. Судя по тому, что я рассмотрел, Вяземский работал в темной комнате с двухскатной крышей. Есть идеи? Чердак. Осенило Артема. Он же заметил маленькое окошко еще когда впервые увидел дом. Обрадовавшись про себя удачной догадке, он уверенно кивнул мужчине. Да, придется немного поискать проход, но я понял, о чем речь. Славно. Ну, Седой сдержанно улыбнулся. В добрый путь. Тёма сжал снежный шар в кулаке, тщательно представил участок Петра Ильича и как следует встряхнул. Мир вокруг него заребил, поплыл и начал расползаться лоскутами белого света. Парень почувствовал, как его масса будто по крупице перетекает из одной точки пространства в другую, уже наполовину растворившись в снопе мерцающих искр. Он увидел, как призрак майора резко вычеркнул что-то в блокноте, а из угла губ Седова сползла вниз кровавая капля.